34. Метаноэзис. Несмотря на то, что все хотят счастья, большинство страдает из-за трагически ошибочного представления о том, в чем оно заключается. Роджер Уолш. Если я когда-нибудь снова отправлюсь искать желанное моему сердцу, то не дальше своего двора, потому что если его там нет, значит, с самого начала я его никогда не теряла. Дороти из «Волшебника страны Оз». Интересно, не правда ли? Американская декларация независимости называет неотъемлемыми правами жизнь и свободу, но не счастье. Стремление к счастью, да, конечно, но не само счастье. Это похоже на признание того, что ни у кого нет неотъемлемого права на него, а лишь на то, чтобы потратить свою жизнь и свободу, гоняясь за ним. Звучит так, словно здесь заложен определенный коэффициент разочарования, не так ли? Вопрос счастья оказывается очень простым. Счастье – ваше естественное состояние. Единственная причина, почему мы не всегда его испытываем – в наслоениях и заграждениях, возводимых и неустанно поддерживаемых. Вопрос только в том, чтобы отказаться от всего этого, а не в том, чтобы приобрести что-то новое. В этом и секрет. Стремление к счастью подразумевает поиск чего-то нового, которое сделает вас счастливым, и обречено на неизменное разочарование, потому что поиск идет в неверном направлении. Почему вы несчастливы? Потому что 99,9% всего, о чем вы думаете, и всего, что вы делаете, имеет отношение к «я», которого нет. Вэй Увэй. Как всегда, мысли вокруг этой темы весьма невнятны, что еще больше усложняет понимание. Хотя в среде духовных искателей счастье имеет ярко выраженную позитивную коннотацию, а удовольствие более негативную, словарная дефиниция слов указывает на то, что в основе их лежат схожие ощущения. Для наших целей, возможно, будет не лишне внести в определение этих понятий некоторую ясность. Удовольствие – часть цикла желания. Удовольствие – это ощущение, возникающее, когда желание удовлетворено. Это переживание разрядки, испытываемое в тот момент, когда наступает удовлетворение желания, и процесс желания прекращается. Удовольствие само по себе очень желанно, вызывает высокую степень зависимости. Желание сопровождается нетерпеливостью, раздражением и беспокойством, за которыми следует короткий момент удовольствия во время удовлетворения. Каждый организм тела ума запрограммирован и обусловлен по-разному, так что в каждом случае есть свои особенности. Но по сути, что бы ни вело к этому ощущению разрядки и удовольствия, именно к ним идет стремление, потому как в конечном счете именно удовольствие от разрядки при удовлетворении желания и есть желанное. Природа удовольствия такова, что разрядка длится одно мгновение. Ощущение удовольствия теряется практически сразу, как его находишь, и цикл удовлетворения желания моментально начинается заново. Как многие обнаружили, выбраться из этого цикла, действуя по его правилам, невозможно. Поэтому буддийские учителя всегда делали ударение на уничтожении желания как такового. Но как может тело-ум просто взять и прекратить желать, и какое отношение это имеет к счастью? Большинство случаев стремления к счастью базируется на подсознательной идее, что счастье есть удовольствие, которое не заканчивается, или, по крайней мере, заканчивается не так скоро. Это приводит к «если бы только» способу поиску счастья, который на самом деле есть лишь способ поднять ставку на желание. «Если бы только у меня было это» или «если бы только это произошло, тогда бы я был счастлив». Это усложненный вариант цикла желания-удовольствия, обреченный на ту же участь. Длительное счастье может случиться только когда происходит переориентация, полный выход из круговерти желания-удовольствия.